Да-да, у актера есть два совершенно разных назначения. Одно — ваять из собственного тела воплощение чьих-то вымыслов. Второе — служить любимчиком публики, наподобие домашнего зверька. И начинал любимчик вроде бы воятелем. Заброшенный распределением из Ленинграда в Хабаровский ТЮЗ, он сразу же снискал расположение юных зрителей, ошеломительно сыграв мочалку в Мойдодыре, однако через год был уволен за прогулы и загулы, а на деле за связь с директорской женой. В Иркутске его уволили уже за связь с женой главрежа, в Томске — осветителя, и чем ближе перемещался он обратно к Ленинграду, тем ниже опускался статус его любовниц, а вес его пьяных загулов, напротив, все рос и рос. В Новгороде он соблазнил всего только жену истопника, а отлежал в психушке с Белкой аж целый месяц. В Ленинград он вернулся уже и сам истопником, однако ухитрился и тут пару-тройку раз жениться, и еще тройку-четверку поджениться. Что эти женщины в нем находили? Нос распух, будто от многомесячного насморка, усы, брови, три бесцветные зубные щетки, волосы, одна сплошная платяная, заплывшие глазки из-под зубных щеток глядят зорко и недоверчиво, то-то вышедшие в люди однокурсники и брали его исключительно в эпизоды, когда надо было сыграть отрицательного дореволюционного купчика, сыщика, дворника, надзирателя. Эти самые глазки пялились так тупо и нагло, так воровато шныряли, так угрюмо и подозрительно косили вслед, так злобно сверлили насквозь, что сразу было видно, каково жилось порядочным людям в царской России. В принципе, он потянул бы и на более крупных гадов, но, увы, его трезвых просветов хватало только на мелких. А потом он подшился и был принят в детективный сериал комическим чмошником оттенять суперменство главного героя с остальными мускулами и каменными скулами. И уже на 40-й серии сверхчуткое продюсерское ухо расслышала согласное биение женских сердец, привязавшихся именно к чмошнику. Да и то сказать, что хорошего в этих суперменах. Любят одних себя, обожанием объелись. Куда желаннее, хоть и неказистый, да свой. Добрый, потому что для злобы нужны амбиции. Верный, потому что на неверность нужен спрос. Надежный, потому что по надежности мы невыносимо истосковались. Так покажите же ее нам, хотя бы на картинке. И щедрое продюсерское сердце распахнуло целые шлюзы надежности. Так чмошник преобразился в любимчика, а любимчик — в героя. В каждом новом воплощении он являлся то капитаном воздушного судна, то капитаном судна океанского, то капитаном спецназа, обзаводясь все более крупными звездами и восходя из любимчиков тоже в самые настоящие звезды. И если раньше ему приходилось подгонять запои к съемкам, то теперь съемки подгонялись к запоям. Если раньше ему приходилось каждый стакан отрабатывать анекдотами, то теперь ему наливали за одну лишь возможность с ним чокнуться. А что до женщин, то их глаза со всех сторон светили ему то собачьей безнадежной преданностью, то туманной загадочностью, то лукавинкой, а то и детским бескорыстным восторгом. Здоровье, однако, уже иссякало на глазах. Врачи таки сумели отравить ему радость успеха своими печенками, почками, сердцами, сосудами, и ему теперь приходилось больше изображать лихого гуляку, но даже изображать становилось не по силам, тем более что он слишком уж по-станиславскому старался вжиться в свой прежний образ. Он лиловел, раздувался, и режиссерам оставалось лишь погуще его закрашивать да повышать в чинах, так что скончался он от алкогольной кардиомиопатии на Кавказе в чине генерал-майора, и его последнее фото в камуфляже облетело все таблоиды, породив среди его особенно страстных поклонниц убеждение, что он пал в бою, защищая от ваххабитов стратегическое ущелье, замещая в одиночку сразу 300 спартанцев. Мое злоязычие проистекает, как всегда, из зависти. Мне кажется, я и красивее, не говоря уже в миллион раз умнее, а уж что до надежности, так это не у меня 7 жен венчанных и 700 невенчанных. И все-таки меня забудут, не износивши башмаков. А к нему женская тропа не только не зарастает, а, кажется, только разрастается. Им мало приносить цветы, они оставляют еще и послания, соорудив рядом с могилой самую настоящую фанерную стену плача, куда прикнопливают упакованные в прозрачную полиэтиленовую пленку признания и призывы «Опустела без тебя земля! Неужели ты никогда больше не войдешь в мой дом, простой, надежный, добрый. Ну почему? Почему Россия оскудела такими мужчинами? Приди же, наконец, я жду. Самые романтичные оставляют даже стихи. Осенний лист чертит свои узоры, и север дышит холодом опять. Нигде тебя не встретят наши взоры, и в хладную постель уходим спать. Наверное, мы тебя все недостойны, как недостойны лебедя сова. Я вижу, ходят все вокруг спокойны, с экранов же слова, слова, слова. Но я с тобой останусь вплоть до гроба, мой рыцарь, мой прекрасный паладин. На небесах с тобой прибудем оба, а до того пока побудь один. Однако, покуда завистливые глаза собирают коллекцию смехотворностей, мой слух, так до конца и не освободившийся от чар Орфея, начинает невольно разбирать сквозь прокатную словесную белиберду, породившую ее подлинную боль, подлинную тоску, подлинную мечту. В душе ведь все подлинно. И я снова вглядываюсь в лицо своего победителя, такое вроде бы напористо рядовое, но торжественности мясной полировки, и перестаю понимать, в каком он звании, сколько ему лет, какие у него глаза, волосы и брови. Я вижу только одно — он и вправду был таким, каким они его видят. Женщины не ошибаются. Чтобы разобрать на компьютерной распечатке строку «На небесах с тобой прибудем оба», мне пришлось разгладить запотевшую от дыхания мертвых прозрачную канцелярскую папку, и в этот миг павший с небес осенний лист едва не отсек мне ухо. Он был выточен из цельной пластины темного янтаря, и я впервые за многие месяцы вспомнил, что Ирка тоже была порождением янтарного края. И впервые за эту бесконечную жизнь после смерти воспоминание об Ирке вызвало не спазм невыносимой боли, от которой хочется рычать и биться головой о стену, но высокую печаль, такую же светлую, как подступившие глазам слезы. Соседство Бережкова с любимчиком Леночка не удивляется и даже практически его не замечает. Она во всем мире продолжает видеть одного лишь своего избранника, прочие воспринимая торжеством бреда, которому теперь так видно уж и не будет конца. В глазах же Лидии Игнатьевны заслуженный артист стоит едва ли даже не повыше, чем заслуженный деятель науки. Артисты всегда были ближе к власти, их и раньше чаще показывали по телевизору, ее коробит лишь проникновение новой жизни. И все-таки наш кладбищенский букет был бы не полон без нового героя наших дней, человека дела. Не дело жизни, а просто дело. Дело — делание денег. Ибо, чтобы попасть в наш престижный уголок, требуются либо заслуги, либо бабки. Ирка была чудом, воплощением и оправданием жизни, но без денег трех наших сыновей, среди которых не нашлось ни одного дурака, ей бы никогда было не добиться этой чести, упокоиться рядом не только с любимчиком, но еще и с Антохой, чей путь в наше избранное общество начинался, как в сказке. Жили-были три друга — Пит, Сэм и Антоха. Двое умных, а третий — деловой. Пит и Сэм учились на четверке-пятерке, а Антоха предпочитал трешки-пятерки, а еще лучше червонцы-четвертные. Но настоящий мужик в свои 22 Антоха презирал и суетливую форцу, а зарабатывал исключительно тяжелым физическим трудом. Когда юные электротехники оставляли конденсаторы, соленоиды и уравнения Кирхгофа и отправлялись шабашничать на север, Антоха уже при закупке бухла на дорогу и на шахермахеры без всяких выборных формальностей признавался бригадиром. И когда Пит и Сэм в час по совковой лопате вгрызались в вечную мерзлоту, Антоха в каком-нибудь УНР, управлении начальника работ, если кто забыл, за пару бутылок подряжал экскаватор. Затем оформлял наряды на ручные и земляные работы, сколько надо отстегивал прорабу, и друзья отправлялись в поисках новой халтуры, весело пошучивая на тему «рвачи прилетели». Правда, когда однажды после трудового сезона Антоху вызвали в прокуратуру, Пит и Сэм изрядно струхнули. Зато Антоха только взбодрился. Вы-то что зассали? Вы вообще не при делах, все я подписывал. Дело и правда, через полгода закрыли за недоказанностью, после чего у Сэма с Питом гора свалилась с плеч. А Антоха, наоборот, заскучал. После этих боевых дней ему сделалось окончательно западло, будто пацану таскаться на факультет и путаться с трансформаторами и рядами фурье. Поэтому он и бросил институт за полгода до диплома, а Сэма и Пита, получивших диплом с отличием, но уже не получивших распределение, он в качестве менеджера позвал в свою фирму. «Мне нужны верные люди». От тех времен остался анекдот, не очень смешной, как всякая шутка, всего лишь констатирующая положение вещей. Что такое бизнес по-русски? Возьмешь вагон листового железа? Возьму. После этого первый бежит искать железо, а второй — деньги. Не зная, на что может польститься новое незримое божество, рыночный спрос. Заводы пытались клепать, что умели, из того, к чему привыкли, но половина привычного была растащена по дороге все тем же спросом, а из оставшегося можно было склепать разве что-нибудь несуразное, но для многих и это было лучше, чем все пустить по течению, то есть спустить на металлолом. Никто не знал, что может понадобиться завтра, а потому на всякий случай хватал, что попадется, с радостью избавляясь от попавшегося, чуть только на горизонте начал маячить новый дурак. Разумеется, на Антоху ни раз и ни два наезжали братки, и он всегда охотно садился к ним в машину. Первое испытание, на котором большинство ломалось, Антоха где-то раздобыл мобильник с навигатором и прямо из машины предлагал поговорить со своим куратором, генералом КГБ. У Сэма был гулкий, будто из цистерны, начальственный бас, и на братков всегда производило сильное впечатление, когда генеральский бас называл точный адрес, где они находятся, и сообщал, что для решения вопроса высылает опергруппу. В итоге опергруппа понадобилась всего один раз. К сожалению, правда, не до, а после первого серьезного разгрома. Друзья в тот исторический момент в основном перегоняли из Германии подержанные иномарки, а к травматическому оружию еще только примеривались, но уже арендовали для него бывшее бомбоубежище неподалеку от Выборгского дворца культуры. Оружие полагалось складировать в помещениях особой прочности. Прочность, однако, не помогла. Дверь отлетела, как от пушечного выстрела, когда под прикрытием пули непробиваемых щитов в бомбоубежище ворвались камуфляжные фигуры в черных масках. Именно бредовые маски бросались в глаза в первую очередь, а автоматы только во вторую. «Всем на пол, руки за голову!» — оглушительно вопили исчадие ада. Но добровольно бросился на пол только Антоха, как самый сообразительный. А из-под Пита и Сэма были вышиблены стулья тяжелыми ботинками, которыми для вразумления еще и раз пяток прошлись им по ребрам. Когда им позволили подняться, их уже встречал спокойный молодой мужчина в штатском, и пока Антоха с ним перетирал в комнатенке с письменным столом, черные маски вполне миролюбиво смотрели телевизор вместе с Сэмом и Питом, предварительно оказав им первую помощь в отряхивании. Потом Антоха за стенкой подписал бумаги, необходимые для передачи бомбоубежища более достойным бизнесменам, и вся команда удалилась, очень вежливо распрощавшись с наконец-то поравнявшимися в бледности друзьями. Но уж зато к тому времени, когда братва наехала на их магазин поношенных финских холодильников на улице Ленина, Антоха сумел нарыть настоящие концы в московских органах. 35-летние спокойные ребята подъехали на Nissan Патруль и без понтов извлекли из багажника большую черную сумку, в которой скромно, но с достоинством побрякивало оружие. Планировали стрелку на задах кинотеатра «Зенит», а не как настоящую боевую операцию, с выделением секторов обстрела, с путями отхода, а когда Сэм заглянул к ним за сахаром для кофе, они так на него воззрились, что он почувствовал себя беспардонным чужаком на собственной кухне. Дело, однако, не дошло не только до разборки, но даже и до терки. У пацанов имелась своя разведка, и когда они поняли, что у Антохи реально позади Москва, они предпочли исчезнуть. После чего московские орлы совершенно переменились, сделались разговорчивыми, за выпивкой болтали о футболе, о бабах, мужики как мужики. Правда, о работе не гу-гу. Только после пятой один вдруг что-то вспомнил и посмеялся над простаками, которым для допроса требуются всякие сложные приспособления. «Чё тут мудрить? Засовываешь ему карандаш в ухо». «Ребята, не Москваль за нами!» — ликовал Антоха, пускаясь во все новые и новые аферы и авантюры. Большинство участников этого столпотворения ощущали его подступающим концом света. Но Антоха летал как на крыльях, и даже просто на крыльях, от Калининграда до Анадыря, чувствуя, что наконец-то попал в родную стихию. Впервые в жизни он почувствовал, что это и впрямь не пустые слова «моя страна». И не пустые слова «мои друзья». Они подлинно служили ему так же верно, как собственные руки, как крылья Аэрофлота. Из их троицы одному лишь Антохе, банковские тетки, ошалевшие от необходимости решать, кому из текущей мимо них реки проходимцев можно доверить серьезные деньги, выписывали все новые и новые кредиты, зачарованные его уверенностью, которая и была отнюдь не притворной. Он действительно ничуть не сомневался, что рано или поздно все кончится хорошо. Не по-здешнему элегантный, наполеоновского роста, с уверенно приподнятым округлым носом, поджарый Сэм и пухлый в очочках Пит рядом с ним возвышались, один его охранником, другой бухгалтером, он раскидывал во все стороны неводы своих бизнес-планов, и те, кто в них попадал, каким-то образом тоже не оставались в накладе. Все долги Антоха возвращал с избытком, иногда даже просто забывая на стуле женскую шубу. Разумеется, старые долги возвращались за счет новых, но разве цель жизни любого из нас не заключается в том, чтобы как можно дальше оттянуть расплату? Антоха покупал и продавал воздушный металлический лист, летучий пруток, унесенную ветром муку, утекшую вслед за него и водку, бывшие в употреблении презервативы, разыскиваемые Интерполом автомобили, цемент в слитках, молибден в бумагах и музейные пушки вместе с маслом. Одним из первых, догадавшись, что если назвать свалку биржей, то доверие к ее владельцу возрастет многократно. За маслом с лимонным зеленью он слетал аж в саму Америчку, где славно погулял в президентских апартаментах, но масло почему-то привез всего 1200, да и оно по зрелым исследованиям оказалось маргарином пятой свежести. С этого-то вояжа и началось охлаждение между друзьями. Сэм и Пит почуяли, что пора выруливать из опасного деньговорота с чем-то пусть маленьким, но твердым, а Антоха считал, что настоящая большая игра только начинается. «Как с нас потребуют кредиты, если нас целая армия?» — втолковывал он маловерам. «Это одного нарушителя можно оштрафовать. А если весь город пойдет на красный свет? Никакой милиции не хватит». Однако этим слабакам уже казалось, что цунами нарушителей идет на убыль, и каждый из них опасался остаться на мелководье одним из тех отставших, на ком правосудие отыграется за всех. Сэм уже вполне пристойно торговал травматическим оружием, Пит — спортивным питанием, а Антоха по-прежнему мог в любое время подкатить к магазину на своем 600-м Мерсе, тормознуть под запрещающим знаком, да еще и распечь сунувшегося в окошко гаишника. Ты на кого наезжаешь? Назад на свиноферму захотел? Служивый устремлял испытующий взор на руководящую обрюзглость Антохиных щек. Антоха снимал напряжение вискарем. Затем бросал тоскливый взгляд на абсолютно натуральный метровый кольт на вывеске и понуро шлепал обратно на пост. А Антоха по-хозяйски входил в лавку и без спроса выгребал из кассы всю наличку. «Ты что ж творишь? Мне ж с поставщиками расплачиваться надо». «Сделаю дело, со всеми расплатимся». В общем, Пит и Сэм, поднапрягшись, выплатили Антохе его долю гордого сокола, избравшую благую часть более или менее обеспеченных ужей. У распадающейся троицы еще оставался в общем владении кинотеатр, который они намеревались переоборудовать в кикельбан, но тут в дело вмешалась Антохина жена, бывшая парикмахерша. Антоха недолюбливал образованных женщин, плативших ему, впрочем, полной взаимностью. Она позвонила сначала Сэму, а затем Питу, и вывалила на каждого одно и то же мусорное ведро, припомнив все копеечные Антохины жертвы, принесенные на алтарь дружбы. Она и в выражениях не стеснялась. «Вы бы без него сейчас сидели в полной жопе!» Чесальщица, как ее называли отступники, уже давно доставала их своим нахрапом, хотя в ее упреках и была немалая доля истины. Пит и Сэм никогда бы не решились заниматься контрабасом с такой дерзостью, после границы выписывать новые документы с поддельными печатями. «Что, правда глаза колет?» — орала в трубку Антохина подруга жизни, когда после ее демарша два друга немедленно распилили и кинотеатр, но ее вопли уже ничего изменить не могли. Оставшийся в гордом одиночестве, Антоха прекратил снимать напряжение новорусскими напитками и ударился в старорусское пьянство. Квартиру он успел купить сталинскую, генеральскую, в двух шагах от Таврического сада, и когда однажды ночью он вышел за добавкой, но тут мнения расходятся. Чесальщица настаивала на том, что его задушили, а они с дочерью отлично слышали через дверь хрипы и звуки борьбы, но выйти не могли, потому что с той стороны в двери торчал ключ. Милиция же придерживалась менее драматической версии. Антоха успел вставить ключ в дверь и сделать половину оборота, когда с ним случился сердечный приступ, от которого он и умер. А если вы еще раз заикнетесь про укрывательство, пойдете под суд за клевету, расцарапанное горло ни о каком удушении не говорит. Во время удушья люди часто пытаются ногтями разорвать себе горло. Ни он первый, ни он последний. И все-таки оставшиеся в живых друзья были этой рядовой историей так потрясены, что выкупили для Антохи участок в нашем почетном уголке и установили на могиле стелу сахарного мрамора, откуда Антоха взирает на мир прежним наполеоновским взором. Друзья расщедрились даже до того, что авансом забронировали для Антохиной дочки место на юрфаке и арендовали для жены парикмахерский салон на два посадочных места при одной раковине. Мне, кладбищенскому завсегдатаю, иногда приходится с нею сталкиваться, и если когда-то в ней был нахрап, то он целиком и полностью остался в прошлом. Она и какую-нибудь лопату не может попросить без совершенно непринятого в нашем избранном кружке заискивания. Едет только на минуточку, я сейчас же верну, хотела же положить в багажник, да дочка отвлекла. Я и сам начинаю суетиться, чтобы не заставлять ее ждать, а самому избавиться от этих причитаний, ужасно не вяжущихся с парикмахерским шиком ее нарядов и поэтическими полукружиями под черными трагическими глазами. Ужасно неловко видеть в этих мрачно горящих глазищах суетливую вороватость. Она смущает даже Лидию Игнатьевну, как-то не старается уверить себя, что искательность чесальщицы — лишь справедливая плата за незаслуженный посмертный успех ее мужа. Похоже, и друзья стараются навещать его могилу так, чтобы с нею не пересечься. Сэм от постоянного соприкосновения с поддельным оружием обрел сходство с поддельным ковбоем, Пит на спортивном питании отъелся до габаритов боксера-тяжеловеса и, говорили, мог заброшенную в подсобке упаковку заехать в ухо, хотя в институте за свою полноту, добродушие и очки он носил прозвище Пьер Безухов, возможно, его суровости сильно поспособствовало неоднократное исполнение генеральской роли. Тем не менее, на кладбище оба приходят добрыми и грустными и всегда здороваются первыми, а потом еще и просветленно прощаются. И медленно, один неумеренно стройный, другой копнообразный, бредут к воротам, провожаемые презрительным взглядом знатного рабочего.